Глава 16. Верная своему обещанию, Гортензия на следующий день снова заглянула в магазин Рубинштейна и с присущей ей хитростью, со многими оговорками, объяснила, что за трудная задача стоит перед ней. Нельзя ли ей как-нибудь получить жакет за $115 в рассрочку на не слишком тяжелых условиях? Мистер Рубинштейн торжественно покачал головой. Здесь не продают в рассрочку. Если бы он хотел вести дело таким образом, он оценил бы жакет в $200 и без труда получил бы их. Но я могу сразу же заплатить $50, если вы дадите мне жакет. Очень хорошо. Но где гарантия, что я получу остальные 65, и когда я их получу? Через неделю вы получите 25. Еще через неделю следующие 25 и на третью неделю 15. Прекрасно. Но, предположим, вы возьмете у меня жакет, а на другой день вас задавит автомобиль. Что тогда? Как я получу мои деньги? На это трудно было возразить. В самом деле, как она докажет, что кто-нибудь заплатит за ее жакет? И потом надо еще возиться с письменным обязательством и найти солидного человека, скажем, банкира, который за нее поручится. Нет-нет, в магазине Рубинштейна не торгуют в кредит. Здесь надо платить наличными. Вот почему ей уступают жакет за $115, но ни на доллар меньше, ни на доллар. Мистер Рубинштейн вздыхал и говорил. В конце концов Гортензия спросила: что если она принесет ему $75 наличными, а остальные 40 обязуется уплатить через неделю? Отдаст ли он ей тогда жакет? Позволит ли забрать его? Но неделя. Ну что такое одна неделя, убеждал мистер Рубинштейн. Раз вы можете принести мне $75 на следующей неделе или завтра, а следующие 40 через неделю или через 10 дней, так почему бы вам не подождать неделю и не принести сразу все 115? Тогда жакет ваш, и никакого беспокойства. Оставьте жакет за собой. Заплатите мне завтра $25-30 в счет суммы, и я сниму жакет с выставки и отложу его для вас. Никто даже не увидит его. Через неделю или две принесите мне остальное, тогда он ваш. Мистер Рубинштейн объяснил все это как некий сложный процесс, едва доступный пониманию. Но его доводы были довольно основательны. Гортензии нечего было возразить, и она совсем приуныла. Подумать только, что она не может получить жакет сразу. Но едва выйдя из магазина, она приободрилась. В конце концов, это время пройдет быстро, и если Клайд сдержит свое обещание, жакет будет у нее. Главное теперь получить от Клайда эти $25-30 и тем самым скрепить замечательную сделку с Рубинштейном. Только теперь ей к новому жакету нужна и новая шляпа, поэтому она скажет Клайду, что жакет стоит не $115, а $125. Результат разговора был сообщен Клайду, и он, обдумав эту сделку в целом, нашел ее вполне благоразумной. Он сразу вздохнул с облегчением. После предыдущего разговора с Гортензией он был серьезно озабочен, так как не видел никакой возможности достать на первую неделю больше $35. К следующей неделе будет несколько легче, уверял он себя, так как он постарается занять $20 или $25 у Реттерера, еще $20 или $25 дадут ему чаевые, и в целом этого будет достаточно для второго платежа. А на третьей неделе он попробует занять хотя бы $10 или $15 у Хегленда, может быть и больше, а если этих денег не хватит, заложит за $15 свои часы, купленные несколько месяцев назад. За них, конечно, дадут не меньше 15, они стоили 50. Да, но ведь есть еще Эста, которая сидит в этой жалкой комнатенке и ожидает несчастного исхода своего единственного романа. Как она справится со всеми расходами — невольно спрашивал он себя, хоть и боялся, что его втянут в денежные затруднения Эсты и всей семьи. Отец не способен помочь матери в денежных делах, да и никогда не помогал. Что, если эту нелегкую задачу попробуют взвалить на него, Клайда? Как он выпутается? И почему отец вечно конетелится с торговлей часами и ковриками и проповедует на улицах? Почему родители не откажутся, по крайней мере, от затеи с миссией? Но он знал, что семья не выпутается без его помощи. Подтверждение явилось в конце второй недели его соглашения с Гортензией. Он как раз одевался у себя в комнате, и в кармане у него лежали $50, которые он хотел передать Гортензии в воскресенье. В это время к нему заглянула мать. «Мне нужно поговорить с тобой, Клайд, прежде чем ты уйдешь», — сказала она. Он заметил, что она очень озабочена. Правда, последние дни он чувствовал, что у нее какие-то серьезные огорчения. Однако в то же время он говорил себе, что у него сейчас слишком много обязательств, и ему нечем помочь матери. Помочь ей — значит потерять Гортензию. Он не может на это пойти. Но какие разумные оправдания можно привести, отказывая матери в небольшой помощи? Тем более, что он так хорошо одет и так упорно исчезает по вечерам из дому. Он постоянно ссылается на неотложную работу в отеле, но, вероятно, мать не очень обманывается на этот счет. Правда, всего 2 месяца назад он обязался платить в течение 9 недель по $10 в неделю вместо 5, и платит. Но это, наверное, только доказало матери, что у него есть лишние деньги, хотя он и пытался объяснить ей тогда, насколько этот расход для него стеснителен. А теперь он и хотел бы пойти навстречу матери, но не может. Препятствует неодолимое влечение к Гортензии. Немного спустя Клайд вышел в гостиную, и мать, как обычно в таких случаях, повела его в помещение миссии, холодное и мрачное в те дни. И они сели на одну из скамей. «Я не думала, что мне придется говорить с тобой об этом, Клайд, но у меня нет другого выхода. Мне не на кого больше положиться, а ты теперь взрослый мужчина. Только ты должен обещать мне, что никому ничего не скажешь. Ни Фрэнку, ни Джулии, ни отцу. Я не хочу, чтобы они знали. Эста вернулась в Канзас-Сити. Она в очень печальном положении, и я просто не знаю, как с ней быть. У меня так мало денег, а отец мне уже почти не помощник». Она устала и озабоченно провела рукой по лбу, и Клайд уже знал, что за этим последует. Сперва он хотел сделать вид, что не знает о возвращении Эсты, раз уж он так долго притворялся. Но теперь, выслушав признание матери и зная, что если он хочет лгать и дальше, надо притвориться удивленным, он вдруг сказал: «Да, я знаю». «Знаешь?» — с удивлением переспросила мать. «Да, знаю», — повторил Клайд. «Я видел, как ты раз утром зашла в дом на Бодри-стрит. Я случайно проходил там», — объяснил он довольно спокойно. «А потом я увидел Эсту. Она выглянула из окна. И когда ты ушла, я зашел к ней». «Когда же это было?» — спросила миссис Гриффитс, просто для того, чтобы выиграть время. «Месяца полтора назад, если не ошибаюсь. Я потом еще 2 раза к ней заходил. Но Эста не хотела, чтобы я об этом рассказывал». Миссис Гриффитс сокрушенно вздохнула. «Значит, ты знаешь, в чем ее несчастье?» — спросила она. «Да», — ответил Клайд. «Что ж, чему быть, того не миновать», — сказала она покорно. «Ты ничего не говорил Фрэнку и Джулии?» «Нет», — успокоил ее Клайд, думая о том, как неудачно окончилась попытка матери скрыть случившееся. Она, как и отец, совсем не умела лгать. Клайд полагал, что сам он куда хитрее их обоих. «Ты и не говори им», — строго предупредила мать. «Им, по-моему, не следует знать об этом. И без того плохо», — прибавила она, и рот ее искривила горькая гримаса. А Клайд слушал ее и думал о себе и о Гортензии. «Прям не верится, что Эста навлекла на себя и на всех нас такое горе», — прибавила мать, помолчав, и глаза ее затуманились печалью. Разве есть тут наша вина? Разве не дано ей было совсем иное воспитание? Путь грешникам. Она покачала головой и крепко стиснула руки. А Клайд смотрел прямо перед собой, думая о тяжелом положении семьи и о том, как все это может отразиться на нем самом. Мать сидела угнетенная и смущенная своей странной ролью в этой истории. Да, она лгала, как лгут многие. И вот Клайду известны все ее хитрости и обманы, и она чувствует себя такой фальшивой и глупой. Но разве она не старалась оберечь Клайда от всего этого? И его, и остальных? Клайд уже достаточно взрослый, чтобы ее понять. Однако она продолжала объяснять, почему она так поступила, как ужасно все это для нее. И к тому же, пояснила она, эти прискорбные события вынуждают ее теперь обратиться к нему за помощью. «Эста скоро будет очень больна», — сказала мать отрывисто, с чувством неловкости. Она, видимо, не могла или не хотела смотреть в лицо Клайду, но в это время решила быть по возможности откровенной. «Ей понадобится доктор и кто-нибудь, кто сможет побыть с ней в часы, когда меня не будет. Мне необходимы деньги, по крайней мере, $50. Ты не достанешь где-нибудь? Попроси у кого-нибудь из твоих новых друзей в долг на несколько недель. Ты ведь мог бы скоро вернуть этот долг. Пока не расплатишься, можешь ничего не давать мне за комнату». Она таким неотступным, таким требовательным взглядом смотрела на Клайда, что он был потрясен силой и убедительностью этой просьбы. И прежде чем он успел усугубить тревожную печаль, омрачавшую ее лицо, она прибавила: «Те другие деньги были тоже для нее, понимаешь, чтобы она могла приехать сюда после того, как ее...» Она колебалась в выборе слова, но потом докончила: «Муж оставил ее в Питтсбурге. Должно быть, она рассказала тебе об этом?» «Да, рассказала», — медленно и печально ответил Клайд. «Конечно, положение Эсты совершенно критическое. Раньше он просто не хотел об этом думать». «Но как же быть, мама?» — воскликнул он. Его мучила мысль о лежавших в кармане $50, как раз та сумма, которая нужна матери, и о том, для чего они предназначены. «Не знаю, смогу ли я что-нибудь сделать. На работе я всех еще так мало знаю, мне не у кого просить взаймы. Да они и зарабатывают не больше моего. Я мог бы занять немного, только это не очень удобно». Он запнулся, в горле у него пересохло. Нелегко ему было солгать матери. Ему никогда еще не случалось лгать в таком серьезном деле и лгать так низко. Ведь $50 в эту минуту здесь, у него в кармане. С одной стороны Гортензия, с другой — мать и сестра. И деньги эти могут выручить мать, точно так же, как Гортензию. Но насколько было бы достойнее помочь матери? Как ужасно не помочь! И как он мог отказать? Клайд нервно облизнул губы и провел рукой по лбу. От волнения лицо его покрылось потом. Он чувствовал себя измученным, низким, беспомощным перед тем, что произошло. «А у тебя самого сейчас не найдется немного денег для меня?» Мать почти умоляла. «Эсте в ее положении необходимы разные вещи, а купить не на что». «Нет, мама. У меня ничего нет», — сказал он, взглянув на мать, сгорая от стыда, и тотчас отвел глаза. И если бы мать не была так рассеяна в эту минуту, она увидела бы по его лицу, что он лжет. Клайд ощутил острую боль. Он и жалел себя, и вместе с тем презирал, потому что мучился за мать. О том, чтобы отказаться от Гортензии, нечего и думать. Она должна принадлежать ему. Но мать так одинока и беспомощна. Это постыдно. Он в самом деле низок, подл. Не будет ли он впоследствии за это наказан? Он попытался придумать что-то, какой-нибудь способ достать еще немного денег сверх этих $50. Если бы только у него было чуть больше времени, еще недели две-три. Если бы Гортензия не затеяла покупку этого жакета как раз теперь. «Вот что я могу сделать», — сказал он, бессмысленно и тупо глядя на мать, которая только горестно вздыхала. $5 тебе хоть немного помогут?» «Что ж, и это пригодится», — ответила она. «Все-таки лучше, чем ничего». «Ладно, $5 я могу дать», — сказал Клайд, думая возместить эти деньги из новых чаевых и надеясь, что неделя будет удачной. «На той неделе я, может быть, достану еще 10. Сейчас не могу обещать наверняка. Мне пришлось занять часть тех денег, которые я дал тебе в тот раз, и я еще не все вернул. Если я начну опять просить взаймы, могут подумать, ты же знаешь, как смотрят на такие вещи». Мать вздохнула. Какое несчастье, что приходится взваливать на сына такую обузу. И как раз тогда, когда он старается выбиться в люди. Как он будет вспоминать об этом впоследствии? Что подумает о ней, об Эсте, о всей семье? Несмотря на все свое честолюбие, смелость и упорное стремление к самостоятельности, Клайд всегда казался ей недостаточно крепким физически, недостаточно устойчивым морально и умственно. И он так нервен и чувствителен, что порою кажется, будто пошел скорее в отца, чем в нее. Обычно он так легко возбуждается, так быстро устает. Все это не слишком полезно и хорошо. И вот она сама из-за Эсты, из-за мужа, из-за всей их неудачной жизни заставляет его напрягать силы и нервы. «Ну что же, на нет и суда нет», — сказала она. «Постараюсь найти какой-то другой выход». Но в эту минуту она не видела выхода.